И только после первой четверти я вспомнил о голубях. У меня все было припасено лето. Рубль 50 копеек и голубятня, сделанная из ящика дедом Шуром. Голубятня была выкрашена в коричневую краску. Она имела гнезда для 12 пар голубей, разные планочки на крыше и особую решетку, которую я придумал, чтобы удобнее было приманивать чужаков. Все было готово. В воскресенье, 20 октября, я собрался на Охотницкую, но на пути стали неожиданные препятствия. История, о которой я рассказываю, то есть поступление мое в первый класс гимназии, происходило осенью 1905 года. Царь Николай давал тогда конституцию русскому народу. Ораторы в худых пальто взгромождались на тумбы у здания городской думы и говорили речи народу. На улицах по ночам раздавалась стрельба, и мать не хотела отпускать меня на Охотницкую. С утра в день 20 октября соседские мальчики пускали змеи против самого полицейского участка. И водовоз наш, забросив все дела, ходил по улице напомаженный с красным лицом. Потом мы увидели, как сыновья булочника Калистова вытащили на улицу кожаную кобылу и стали делать гимнастику посреди мостовой. Им никто не мешал. Городовой Семерников подзадоривал их даже прыгать повыше. Семерников был подпоясан шелковым домотканным пояском, и сапоги его были начищены в тот день так блестко, как не бывали они начищены раньше. Городовой, одетый не по форме, больше всего испугал мою мать. Из-за него она не отпускала меня, но я пробрался на улицу за дворками и добежал до Охотницкой, помещавшейся у нас за вокзалом. На Охотницкой, на постоянном своем месте, сидел Иван Никодимыч Голубятник. Кроме голубей он продавал еще кроликов и павлина. Павлин, распустив хвост, сидел на жердочке и поводил по сторонам бесстрастной головкой. Лапа его была обвязана крученой веревкой, другой конец веревки лежал прищемленный Ивана Никодимыча плетеным стулом. Я купил у старика, как только пришел, пару вишневых голубей с затрепанными пышными хвостами и пару чубатых и спрятал их в мешок за пазуху. У меня оставалось 40 копеек, но старик за эту цену не хотел отдать голубя и голубку крюковской породы. У крюковских голубей я любил их клювы, короткие, зернистые, дружелюбные. 40 копеек была им верная цена. Но охотник дорожился. К концу торга, видя, что не находится других покупщиков, Иван Никодимович подозвал меня.